том числе и в более широком аспекте, нежели личностный, лучше владеют своими способностями, полнее становятся самими собой, то счастливее. Я не обещаю счастья и не знаю, что это такое. Вы там, в новом свете, как это говорят, помешаны на идее счастья, будто счастье — это что-то постоянное, измеримое, улаживающее любые проблемы и все оправдывающее. Если его как-то и можно определить, то разве что как побочный продукт других составляющих жизни. Ведь многие, кому отнюдь не позавидуешь, тем не менее счастливы. Забудьте о счастье. Значит, вы не можете или не хотите сказать мне, в чем будет цель работы? Нет, потому что ответ скрыт в вас, а не во мне. Конечно, в моих силах помочь вам. Я могу задавать вопрос таким образом, чтобы выудить у вас ответ, но понятия не имею, каким он будет. Я бы сказала так. Работа, которую вы проделали со мной за год, сказала вам, кто вы. А дальнейшая работа имела бы целью выяснить, что вы собой представляете. Опять какая-то мистика. Я думал, мы с этим уже покончили. Мы же вроде целыми неделями только и говорили, что о здравом смысле. Ах, дорогой мой мистер Стоунтон, вы должны быть выше этого. Неужели вы хотите вернуться к тому примитивному состоянию ума, когда полагали, что психология и здравый смысл — вещи несовместные? Ну ладно, посмотрим, что я могу для вас сделать. Ваши сны. Мы проанализировали несколько десятков ваших снов, и, надеюсь, я сумела убедить вас, что это не просто какие-то непостижимые газы, проникающие в вашу голову, когда вы спите. Вспомните сон, который приснился вам накануне первого визита ко мне. Что это было за место? Изолированное, замкнутое, где вас так уважали и откуда вы вышли на незнакомую территорию? Что за женщину вы встретили, которая говорила на непонятном языке? Только не говорите, что это была я. Вы меня еще не знали. И хотя сны могут отражать какие-то глубинные переживания и таким образом говорить о будущем, но ничего общего с ясновидением не имеют. Оглядев окрестности, вы пришли к лестнице, ведущей вниз. Но какие-то простоватые парни не дали вам спуститься. Хотя вы чувствовали, что там находится сокровище. Теперь вам предстоит решить, хотите вы или нет спуститься по этой лестнице и найти сокровище. Как я узнаю, что это сокровище? Потому что другой ваш повторяющийся сон, где вы маленький принц в башне, говорит о том, что вы хранитель сокровища, и вам удается его беречь. Но кто все эти пугающие фигуры, которые ему угрожают? Мы их, несомненно, встретим. И почему вы принц? Почему ребенок? Скажите, прошлой ночью вам что-нибудь снилось? Да, очень странный сон. Он напомнил мне о Нопвуде, поскольку имел библейский характер. Мне снилось, что я стою на какой-то равнине и разговариваю с отцом. Я знал, что это отец, хотя он и отвернул от меня лицо. Он был очень приветлив и прост в общении, пожалуй, как никогда в жизни. Странно было то, что я никак не мог видеть его лицо. На нем был обычный деловой костюм. Потом он неожиданно отвернулся от меня и поднялся в воздух. И меня поразило, что когда он вознесся, то с него упали брюки, обнажив ягодицы. И с чем это у вас ассоциируется? Но, очевидно, с тем местом в Исходе, когда Бог обещает Моисею, что тот увидит его, но его лица видеть не должен. И Моисей видит Бога только со спины. В детстве я всегда думал, как это со стороны Бога смешно показывать свое мягкое место. Смешно, но в то же время ужасно естественно и реально. Как эти чудные библейские персонажи, которые дают торжественную клятву, ухватив друг друга за яйца. Но значит ли это, что я видел слабость, срамную сторону отцовской натуры, поскольку он перепоручил большую часть себя заботам Денизы, а она оказалась такая подлюга и обращалась с ним недостойно, иначе-то не умела? Ну вот я старался как мог. Но все это кажется далеко от истины. Конечно, далеко. А все потому, что вы пренебрегли одним из основных принципов толкования снов, хотя вроде неплохо их усвоили. Но это вполне понятно, так как если сон важен и сообщает нам что-то новое, нередко мы временно забываем известную истину. Мы же с вами сошлись, не правда ли, на том, что персонажи, возникающие в снах, кого бы и что бы ни напоминали, суть разной ипостаси самого спящего. И кто же тогда этот отец, безликий и глазадый? Наверное, мое представление о том, что такое отец, — мой отец. Нам о нем придется поговорить, если вы решите продолжить и перейти к более глубокому анализу. Потому что ваш настоящий исторический, а не мифический отец, который лежал перед вами на причале с лицом, заляпанным грязью, а потом в гробу с лицом изуродованным амбициозными потугами вашей мачехи, совсем не похож на тот архетип отцовства, который вы носите в глубинах вашего существа и который происходит из